Эту хочешь? Растегаев покивал. Ну, давай, давай. Только не до смерти, а то, что ж победитель в награду получит. Давай, до первой крови. И закричал, обращаясь ко всем сразу. Бутылки стола долой, свеч долой, всем в круг. Девки встали на небольшом расстоянии от стола у перил беседки. Подсвечники они держали в руках, и желтое пламя раскачивалось живым ковром по столу, отблескивая в серебре и оголяя недоеденного поросенка, высвечивая уже помятые полевые цветы. Оценив Марфу, Аглая поняла, что даже раненая в плечо легко одолеет пухленькую черноглазую эту девку. Но выбора не было. Она должна была проиграть схватку. В договоре с Растегаевым Константин Эммануилович твердо определил срок. Если теперь же вечером Аглая не перейдет в собственность Бурсы, то Растегаев не получит своего вознаграждения и таким образом станет опасен. Если его перестанут держать деньги, без всякого сомнения, мерзавец тут же все и выдаст. Составляя план перепродажи Аглаи, Андрей Трипольский в один голос с Константином Эммануиловичем сразу же забраковали обычную продажу. По бумагам Аглая так и оставалась в собственности Трипольского, и Андрей Андреевич категорически отказался изменить это положение. Настоящая перепродажа свела бы положение Аглаи к нынешнему несчастному положению Анны Покровской, то есть сделал бы ее рабой и негодяя. Тогда Аглая и предложила сама, а коль не продавать, то пусть Растегаев меня в карты злодею проиграет. Идея всем понравилась. Растегаев был известен в Петербурге за шулера, а проиграть фараон не труднее, чем выиграть. Но все пошло по другому руслу. Михаил Львович, заинтересованный в получении своих денег, без сомнения выполнил бы условия, но спектакль, а потом веселый ужин в беседке испутали план. Растегаеву просто не хватило времени. В общем, неплохо он придумал. Пусть будет турнир, если уж с картами не вышло, определила для себя Аглая, подбирая юбки и при помощи того же Михаила Львовича взбираясь на стол. Если девка эта сейчас меня повалит, цена моя никак не упадет, я же ранена. Подобные поединки, турниры между девками устраивались нередко, и для Марфы не были новость. По сравнению с другими забавами, эта барская прихоть была почти невинна. И если б не события прошедшего дня, совершенно расстроившие девушку, то, может быть, драка на столе понравилась бы Марфе. Победив, можно заработать пряник, новый сарафан, а то и серебряную монетку. Но теперь Марфа не хотела драться. Ей захотелось навсегда покинуть белый флигель и с новым хозяином пуститься в другую жизнь. «Сделаю вид, что сопротивляюсь», — решила она. «Потом упаду, не убьет». Сквозь пламя свечей и сквозь ветви из-за спин девушек высовывались любопытные пьяные лица наемников. Уже стоя на столе против своей противницы, Марфа оглянула и обомлела. Между двумя англичанами она заметила в темноте острое лицо карлика. «Нельзя уступать», — подумала она, — «если окажусь побежденной, он не простит». По двойному хлопку ладони бурсы начали. Бой вышел короткий, неожиданно страшный. Женщины не вцепились, как обычно, друг другу в волосы, не завизжали, а, сжав кулаки, начали наносить друг другу удары. Марфа отступала между закусками. Она наклонилась и взяла нож. В ответ Аглая завладела длинным медным подсвечником с пылающей текущей свечой. «Давай, давай!» — вопили девки вокруг. «Давай, Марфа, кали ее, кали!» Кто-то запустил яблоком из темноты. Марфа оступилась, встала ногой на поросенка, вскрикнула и полетела на спину. Аглая прыгнула на нее сверху, занеся руку зажженной свечой. Она хотела ударить медной подставкой в лоб, так рассчитав свой удар, что получился он не сильным, чтобы противница могла еще подняться и победить. Но Аглая ошиблась. С диким животным воплем Марфа вонзила нож в ее плечо. Так вышло, что длинное лезвие попало в еще не зажившую рану. В порыве бешенства. От боли не понимая, что делает, Аглая перевернула подсвечник и нанесла свой удар. Перекошенное лицо со слепшим, залитым воском глазом было так страшно, что даже всякое, повидавший бурса, отшатнулся. Следующий удар ножа был совсем не сильным, но его хватило для того, чтобы Аглая потеряла сознание. Марфа зашла со стола, девки расступились, и она, воющая и причитающая, оказалась рядом с своим карликом. Через секунду оба исчезли в темноте на дорожке, ведущей к флигелю. — Твоя взяла, — сказал Растегаев и выпил вина. — Забирай, выигрыш. Если она жива еще, конечно. — Жива, барин, — прошептала с трудом, приподнимаясь и также сползая со стола Аглая. Принесли бинты. Тут же у всех на глазах рану Аглая обработали и перевязали заново. Усадили девушку на стул. Встать она теперь не могла, но заставила себя улыбнуться и даже пригубила бокал. «Кремень!» — в бешеном восторге, расхаживая вокруг Аглая, кричал Буса. «Кремень! Золото! Бойцовая девка! И притом с собою хороша! Любое твое желание исполню! Говори, чего хочешь!» «Смерти я твоей хочу!» — подумала Аглая и крикнула задорно. «Коли уж меня дворовая девка одолела, то теперь я дворянку за волосы потаскать желаю!» «Хорошо, хорошо!» — обрадовался Буса. «Согласен, исполню!» «А где же наша кошечка?»